Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Высказал, не высказал. Наш эфир продолжает программа Павла Черноусова «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Давайте так, я вас попрошу, прежде чем мы начнем обсуждать события, которые произошли в том числе и в Шарлоттсвилле, и последующие события, мне хочется задать вам вопрос. Все комментаторы, вообще пропаганда работает очень здорово на сегодняшний день. Полную катушку. На сегодняшний день, по сути дела, практически, но не все, но подавляющее большинство людей уверены, что нацисты относились к правому лагерю. Могли бы мы вот в этом месте немножко, так сказать, разобраться и поставить точки над «и»? Я понимаю, что наше обсуждение не будет завершающим, мы никого не сможем, наверное, переубедить, но во всяком случае попытаемся. Ваша позиция. Во всяком случае мы предоставим народу картину того, чтобы историю, чтобы у них было представление о том, о чем вообще говорится. Смотрите, если вы сравниваете режимы Сталина и Гитлера, вы увидите очень много сходностей, много сходных черт. Например, у Гитлера был красный флаг, у Сталина тоже красный флаг. Гитлер правил от имени рабочего класса, и Сталин тоже правил от имени рабочего класса. Оба лидера ненавидели диктатуру, оба лидера строили социализм. Естественно, каждый из них полагал, что их путь к социализму был единственно верным, остальные пути были извращением, и противники политических режимов должны были сидеть в тюрьме. Это наблюдалось как в отношении Москвы верным, так и в отношении Берлина. Естественно, у Гитлера были четырехлетние планы, у Сталина пятилетние планы. У Сталина одна партия при власти, все остальные в ГУЛАГе. И у Гитлера одна партия при власти, все остальные в ГУЛАГе. Естественно, у Гитлера было гестапо, у Сталина НКВД. У Гитлера правого Гитлера, Освенцим, Бухенвальд, Дахау, левого в кавычках. Сталина это был ГУЛАГ. У Гитлера был Бабий Яр, у Сталина был Катынь, была Катынь. Оба лидера, оба режима истребляли людей миллионами, как Гитлер, так и Сталин. Естественно, существует очень много сходных черт, чертах характера. Естественно, они все ходили в полувоенной форме без знаков различия. Естественно, все они на людях, по крайней мере, отличались крайней скромностью, носили, знаете, опять же, как я уже сказал, формы без знаков различия, без орденов. А теперь, собственно, к названию партии. Нацисты это же сокращенное название партии. Смотрите, национал-социалистическая партия. Национал-социалистическая Германия. Рабочая партия, если я не ошибаюсь. Рабочая партия. Полное название. То есть национал-социалистическая партия. Социализм по определению не может быть правым движением. Ну, просто не может. Абсолютно. И более того, Сергей, в ранних советских источниках, когда еще сначала не было дружбы с нацистами, потом она началась, потом закончилась в этот короткий период, в советских источниках национал-социалистическую партию не называли социалистической, поскольку возникало уж слишком, знаете, уж слишком близкое схожесть с советами, называлась социалистская. В перевод на русский язык. Поэтому даже советские вожди понимали, что разница между гитлеровским и сталинским режимом была вообще очень минимальная. Они тоже строили социализм. Они тоже пытались установить полный контроль государства над экономикой, над жизнью людей, диктовать всем, как нужно делать, как нужно жить, как нужно правильно поступать. Поэтому, когда текущие левые, сегодняшние большевики, какие Black Lives Matter, большевики, которые заправляют в университет, на крупных государственных постах, когда они упрекают в том, что их противники являются какими-то нацистами, они должны посмотреть в зеркало, и они увидят, что самые настоящие социалисты глядят прямо на них. Поэтому люди забывают об истории, люди не знают источников этой истории, люди не знают ничего о режимах прошлого. И если бы они хоть что-то знали о Советском Союзе, если они что-то знали о режиме Сталина и Гитлера, они бы сразу ужаснулись, поскольку отличия между ними, если и были, то уж совсем минимальные. Таким образом, получается, что в Шарлоттсвилле одни левые, которые предпочитают белое превосходство, столкнулись с другими левыми, которые предпочитают черное превосходство. Те и другие ненавидят евреев дружно, причем что белые нацисты, что черные нацисты. И при... Абсолютно. И при Сергей... этом... Да-да, пожалуйста. Да, дело даже не в том, что они являются черными нацистами или другие из них являются белыми нацистами. Может быть, главное сходство между ними заключается в том, что они ненавидят демократию, они ненавидят какой-то плюрализм, они ненавидят совещательный процесс, который так необходим при демократии, они ненавидят репрезентативные, то есть представительские институты, они ненавидят сами, может быть, американские идеи, понимаете? И тот факт, что полиция ничего не делает в отношении черных нацистов, как один из вариантов, это заставляет задуматься и задаться вопросом, почему губернатор отказался приказать полиции разогнать это шествие, почему губернатор отказался сказать хоть слово критики в отношении черных нацистов, и почему вообще о них ничего не говорят? Потому что они финансируются губернатором Соросом Демократической партии. И вообще, вот я уже сегодня упоминал, что прошел репортаж о том, что Кеслер, который был организатором вот этих супремасистов белых, в свое время был замечен в Occupy Wall Street и поддерживал Барака Обаму. И у меня складывается впечатление, что одни и те же бандюганы, так сказать, мигрируют из одной группы в другую, ну, в зависимости от того, кому Сорос в данный момент платит. Они то там выступают, то тут выступают. Ну, а в любом случае они, так сказать, идут в этом русле и пытаются устроить хаос и последующие за ним выступления. У нас Сергей, есть... все-таки надеюсь, что, знаете, Генеральная прокуратура начнет расследовать примеры этого ужасающего поведения, поскольку во время президентства Барака Хусейна Обамы нам всем прекрасно известно, что это действие не то, что поощрялось, а на это закрывали глаза, на это не обращали внимания, наоборот, как-то культивировали подобный фашизм со стороны коммунистов. Я надеюсь, что сейчас в этой борьбе наступит перелом. Давайте попробуем принять звонок, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел, вот эти черные нацисты уже замечены были в буйствованиях, убийствах и в погромах уже не первый раз. И в Хёрбусоне, и в Балтиморе, и в этом, я уже не помню, этот, который Громилу защищали. В общем, где угодно и что угодно. Вот скажите, можно их поставить незаконно, запретить эту организацию? Потому что для них не matters не Black Lives, а для них matters воевать с белыми. Сколько черных погибло в Чикаго, они даже не пикнули в их защиту. Они только нападают на полицейских и вообще на других белых. Больше их ничего не интересует. Вот можно на основе того, что они, ну как сказать, у нас, конечно, свобода слова, первая поправка и так далее, но они же нарушают уже вообще право человека на жизнь. Конечно, я думаю, что не нужно останавливаться на антифашистах, нужно запретить также Black Lives Matter, которая является откровенной террористической организацией, нужно запретить движение «Ля раса», который переводится как «The Race», то есть «раса», имеется в виду латинская «раса», это латинская супремасистская организация. Существует также много Nation of Islam, да, нация ислама Аль-Фаракейна, которая является абсолютно таким антибелым, антиамериканским, антиконституционным движением. То есть левые — это такие существа, которые готовы разорвать эту ткань, которая сдерживает Соединенные Штаты вместе. И поэтому им удалось продолжать свою, не то что террористическую, но, по крайней мере, свои действия во время президентства Обамы. Я надеюсь, что сейчас-то наступит другая эпоха в истории страны, когда им придется отвечать за свои злодеяния. Давайте попробуем принять следующий звонок. Пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вот смотрите, до того, как Обама, наш первый мусульманский президент, исторически первый, так сказать, зашел на престол, все было тихо и спокойно. Расизм практически исчез. Это были какие-то следы старого расизма. И это не было видно даже, чтобы белые действительно выступали против черных и так далее. Насчет антисемитизма тоже. Антисемитизм, да, существовал, как всегда существует, но он был как бы внизу. Как только пришел Обама к власти, и он пришел с лозунгом «объединить Америку», что «я буду президентом всего народа», он стал всех разъединять. Прежде всего, он при нем, собственно говоря, возникли с его помощью и с помощью денег Сороса, ну и многих там других, таких же, как и Сорос, возникли эти движения Occupy Wall Street, Black Lives Matter и так далее. То есть они организовывали это, они продумывали наперед, что делать, если вдруг будет ситуация типа такой, что вдруг придет к власти республиканец. На всякий случай. То есть они готовились к этой самой войне. К войне против тех, которые ухватили из их рук власть. Потому что они считали, что разрушив эту страну, сделав 50 миллионов людей, которые используют эти, как это называется, когда бесплатная еда и все прочее на этих... Велфер. Ну, да, Велфер, но называется как эти карточки, я уже забыла. Короче говоря, сделала ее типа коммунистической России, в принципе, для того, чтобы все были рабами, зависимыми. И те, которые никогда не работали, они до смерти боятся, что а вдруг 3 копейки заберут, а вдруг чего-нибудь лишат. Эти идиоты не понимают более глобально. При Обаме, между прочим, вырос рост антисемитизма на 100 с лишним %. И во всем мире тоже, потому что он воздействовал. Наша страна как бы маяк, и помимо этого Сорос распустил свои лапы везде. То есть, понимаете, и вот этого многие не хотят понять. И среди них евреев. Просто позор. Такое впечатление, что у евреев, вот у этих, которые сидят на велфере, у них мозги напрочь отсутствуют. Не понимают, что ждет их детей. Если, не дай бог, нашего президента Дональда Трампа они сумеют делегитимизировать. Спасибо большое. Понимаете, здесь вопрос даже не в том, что людей подсаживают на welfare, людям пытаются внушить, что нет ничего плохого в том, что нет ничего зазорного в том, что они сидят на шее государства. Если вы прочитаете замечательную книжку, которая была написана, которая является, кстати, руководством к действию для всех леваков, и которая является таким учебным пособием для всех, начиная от Хиллари Клинтон и заканчивая Бараком Обамой, и вы знаете, как такой книги, естественно, я говорю, Сола Алинского, «Пособие для радикалов», там написано, что управлять легче людьми, которые зависимы от государства, а как нужно поставить людей в состоянии зависимости, ну, их нужно разлагать морально, их нужно разлагать изнутри. И поэтому то, что 90 миллионов американцев сидели на велфере или являлись получателями какого рода социального пособия от государственного аппарата. Это национальная трагедия, которая, в общем-то, лежит поперек американских ценностей, которые не имеют абсолютно ничего общего с теми идеалами, на которых были основаны 13 колоний и Соединенные Штаты. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Сережа. Еще раз, Павел, здравствуйте. Во-первых, я полностью хочу согласиться с этой женщиной, которая вот только что звонила. А во-вторых, просто для такого быстренького экскурса в прошлое, в 60-е годы, это задолго до образования политической корректности, образовалась такая организация, которая называлась Black Panthers, Черные Пантеры. Которые вроде бы были созданы для того, чтобы охранять черное население в районах гетто, чтобы над ними не издевались, потому что в то время были гетто, и вот они вроде бы стали типа милицией в своих черных районах. Но потом демократы их быстренько прибрали к рукам, в том числе, кстати, и мэр Дели, который их быстренько прижучил в том смысле, что сказал так: ребята, или вы будете работать с нами, или вы не будете работать вообще. До тех пор, пока они работали с демократами, все было нормально, потом они выбились из-под контроля, и их тут же очень быстренько начали сажать. И для такой информации, на сегодняшний день одна из самых крупных черных бандитских группировок, которая называется Bloods, это как раз группировка, которая, как говорится, вытекла из остатков вот этих черных радикалов Black Panthers. Так вот, люди, которые этого ничего не знали, просто я хотел бы, чтобы они имели в виду, что вот эта организация Black Lives Matter, это не просто организация. Вы посмотрите, эта организация будет продолжать военизироваться и будет продолжать исполнять вот эти демократические нюансы из-под полы, как бы. И, то есть, ничего в этом хорошего нет. И смотрите, как интересно. Ведь в свое время демократы смогли признать Black Panthers нелегальной воинственной организацией, которой было суждено распасться. А вот теперь вопрос. Uh-huh. Вот как мы, где мы будем останавливаться и что мы будем делать дальше? Ведь на сегодняшний день с нашей политкорректностью, с нашими ультрадемократами, я просто боюсь, что это будет еще более радикальная организация, которая сегодня пока что, они там вроде бы срывают митинги и так далее, но это, я думаю, что это зайдет далеко, если их никто не признает воинственной радикальной организацией и не запретят ее на территории Соединенных Штатов. Вот это. А вот республиканцы должны об этом подумать. Спасибо. Это мое мнение. Спасибо большое. Что касается черных пантер. Ку-клукс-клан — это креатура демократов, имевшая целью даже не столько борьбу с черными, сколько с республиканцами на юге. Понятие «черный республиканец» тогда ассоциировалось именно с белыми республиканцами, но считалось оскорбительным. Потом пошло устрашение и черных, прежде всего избирателей. Так что сегодняшние новые черные пантеры на избирательных участках – это отпрыски Ку-клукс-клана, контролировать избирателей. Ну, опять же, да. Разница между тогдашними демократами и сегодняшними демократами, она на самом деле не очень большая. Просто у этих нынешних демократов больше наглости. Они обладают большей наглостью. Вот и все. И в их руках. Ну, окей. А, значит, за всеми... Итак, мы выяснили, что, с одной стороны, леваки, которые помнят свое наследие демократическое, я имею в виду белых националистов и неонацистов, а с другой стороны, леваки, которые забыли или не хотят помнить свое демократическое наследие, столкнулись и били друг друга. При этом погибла женщина. Это, собственно, событие. А дальше последовали более бурные события, но уже, так сказать, в средствах массовой информации, на телеэкранах. То бишь выступление президента Трампа. Первое выступление, которое состоялось в субботу. Вот давайте с этого момента об этом выступлении. Что вы скажете? Вы знаете, Сергей, на мой взгляд, самое важное заключается в том, что президент обратил внимание на террор, на акции устрашения, которые проводились и которые проводятся левыми коммунистическими организациями. Президент войдет в историю, поскольку именно во многом благодаря его решимости и его способности сказать то, что является якобы плохим тоном в приличном кавычке обществе, поскольку он указал прямо пальцем на этих леваков, которые ничем не отличаются от самых оголотелых нацистов. Президент заявил, мне кажется, очень важно, что среди протестующих были приличные люди, которые не обязательно являются экстремистами, не обязательно являются какими-то отмороженными головорезами, которые хотят крови другого лагеря. Нет, среди протестующих, как таковых, были те люди, которые являются политически подкованные, которые считают, что вот их идеал, их, может быть, идеи, их подход является верным, но они хотят заявить об этом без насилия и без этого флера скандальности, который присущен экстремистской стране. И это очень важно заметить, чтобы сохранять плюрализм, чтобы сохранять какой-то политический диалог. Но тот факт, как я уже сказал, что президент явно указал на неприемлемое поведение антифашистов, так называемых, на черных коммунистов, на коммунистов, это дорого стоит. Вы согласны, Сергей? Я согласен с тем, что президент обозначил проблему и с той, и с другой стороны. Но ведь это же все было истолковано совершенно иначе. То же самое, как, скажем, наш Сенат в штате Иллиной принял быстренько законопроект, по которому белые националисты объявляются, или неонацисты, или белые националисты объявляются как бы террористической организацией. И я сделал комментарий. Я говорю, на самом деле это хорошо, это шаг в правильном направлении, но единственное, нужно было сюда еще добавить и такую организацию, как Black Lives Matter, как Антифа, потому что это тоже террористические организации. И неважно, под каким названием они выступают. Неважно, что антифашисты, на самом деле это юные коммунисты, называют себя антифашистами. Понимаете? Это те и другие организации, на самом деле, склонны к насильственным действиям. Поэтому, если на законодательном уровне принимать подобные законы, подобные решения, то надо обозначить все стороны, которые могут представлять угрозу для мирного населения. То есть... Конечно. И, Сергей, когда мы говорим об угрозе мирного населения, никто не является большей угрозой, чем оголотелые коммунисты, которые, как это было в Гамбурге в период съезда Большой Восьмерки, когда все крошили, является этим примером и образец, который мы все наблюдали в Балтиморе в прошлом году. Абсолютно озверевшая толпа. Поэтому не нужно говорить, что левые — это мирные овечки. Нет, они-то как раз и являются одной из, знаете, опасностей, которые существуют. Некоторые люди указывают на то, что существует некое сходство Германии начала прошлого века, когда национал-социалисты и коммунисты дрались на улицах. Примерно вот так все это происходило. Я бы совершенно не удивился, поскольку как и тогда, как и сейчас, нет никакой способности к нормальному диалогу. Нет возможности, в общем-то, решить свои разногласия мирным путем. И самое опасное, что обе стороны отказываются легитимизировать себя. Они не признают существование, они не признают право на существование друг друга. И я не знаю, к чем это закончится, поскольку слова о том, что якобы будут большие столкновения, не дай бог кровь, это заставляет, знаете, застыть кровь в жилах. Давайте мы сделаем перерыв, после чего вернемся и продолжим. Давай. Возвращаемся в программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Телефон в студии 847-400-5200. Говоря о том, о выступлениях Трампа, что бы он ни сказал, что бы он ни произнес, перечислил организации, которые являются там неонацистскими, профашистскими или какими-то, или перечислил всех членов организации поименно, никогда леволиберальное отребье не будет удовлетворено. Я имею в виду медиа левую. Никогда. Они все равно найдут повод для того, чтобы его атаковать, что, собственно, и показала практика. Сергей, помните, Майк Хаккаби написал, что если бы президент встал и выстрелил из пистолета, застрелил из пистолета водителя этого автомобиля, который врезался в толпу людей, то они все равно бы нашли повод придраться к нему, уличить его в чем-то, поскольку для этих людей нет ничего святого, это их миссия, это их политическая, это их крестовый поход личный, придираться к президенту. Совершенно верно. Это их миссия, это то, о чем я сегодня уже говорил. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Вас не слышно, к сожалению. Перезвоните 847-400-5200. А теперь давайте перейдем от выступлений Трампа, от нападок на него со стороны средств массовой информации к тому, что происходит, я имею в виду памятники. Пропали последние, к тому, что происходит где? Я имею в виду памятники, к тому, что происходит в стране. Да. Совет по американо-исламским отношениям выступил за то, чтобы снести все памятники эпохи гражданской войны. Вот теперь мусульмане выступили с инициативой, и некоторые из числа полезных идиотов, в том числе и русскоговорящих, дружно поддержали эту идею, в том числе и в нашей общине. И сегодня в Балтиморе за ночь снесли все памятники, которые имеют отношение к периоду гражданской войны. Сегодня уже требуют в Нью-Йорке демонстранты, левые активисты, убрать памятник Теодора Рузвельта. Сегодня черный пастор в Чикаго потребовал убрать памятник Джорджу Вашингтону. Но это реально, это показало CBS, показало по телевидению. Он, во-первых, он в соцсетях выступил с обращением, во-вторых, у него взяли интервью, он сказал, что он обратился к мэру Раму Эммануэлю. И вы знаете что? Я не удивлюсь, если левачью удастся это сделать. А что будет дальше? Заменить все названия улиц на Барака Обаму, на Аллах Акбар, на Мухаммеда. Что конечно. Дальше будет? Конечно, именно это и будет дальше. Потом мы дойдем до того, что нужно будет переименовать Вашингтон. Города, университеты. В университетах вы знаете, что да, уже корпуса переименовываются и так далее. Памятники сносятся. Революция, ну, что пока, ли? Пока еще не линчуют консерваторов. Да. Но такими темпами, я думаю, осталось ждать в общем-то недолго. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Не очень добрый. Вы знаете, это же трагедия. Идет уничтожение истории Соединенных Штатов. И через 50 лет все забудут вообще. Это страна, которую сделали афроамериканцы и мусульмане. Совершенно именно так и поступают большевики. Уничтожают память. Для того, чтобы уничтожить людей, нужно сначала уничтожить их память. Стереть. Память. Это получается страна манкуртов, которые ничего не помнят и не хотят знать. Это ж, слушайте, мы живем в такое время, я не знаю, где выход, откровенно говоря. Вообще люди, ведь есть же американцы, которые протестуют против сноса памяти. Они-то как должны выступать? Вот так. Вы абсолютно правы. Мне кажется, что единственный способ, как люди должны действовать, это голосовать за тех республиканцев, которые будут способны противостоять этому нарастающему безумию, этому абсолютно зверскому приступу какого-то исторического ревизионизма. Понимаете? Давайте попробуем принять звонки. У нас масса звонков. Пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, обратите внимание, что географически все вот эти вот выступления, так сказать, все эти беспорядки происходят в штатах, где губернаторы или демократы правят штатами. Нет в республиканских штатах вот такого безобразия. То есть это спланированные провокации, больше ничего. А почему они еще ненавидят так Трампа? Потому что он отменил цензуру. То есть он отменил вот эту самую политкорректность. Он стал говорить правду, потому что такое политкорректность? Это чистая цензура. Говори, как мы думаем, или мы тебя уничтожим. Вот какой их лозунг. То есть фашисты, самые настоящие фашисты или коммунисты, что одно и то же, как вы правильно сказали. Спасибо. И более того, они ненавидят президента, поскольку он успешный белый человек, у которого большая семья, у которого есть много детей, у которого сколько? 10 внуков, если не больше. Для них это представляет такую анафему, это антихрист, это в буквальном смысле человек, которого они пытаются уничтожить в Америке. Поскольку никогда не забывайте, что для левых семья это что-то наравне с святой водой для черта. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да. Да. Добрый день. Добрый. Я никак не могу к вам добиться. Вот вы дозвонились, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Варвара у вас работает или она просто постоянно на проводе? Я хотел спросить Сережу или Павла. Скажите, пожалуйста, мы сейчас внутри Америки находимся в состоянии войны или у нас сейчас мирное время? Нам нужны аутсайдеры, которые хотят воевать, вот этот корейский поросенок или там другие, или мы внутри должны, у нас и Флорида, и Балтимор, и Мичиган, и другие штаты все время воюют, студенты воюют. Скажите, пожалуйста, у нас сейчас состояние войны внутри или нет? Я думаю, что состояние предгрозовое, состояние такое, что если левые дальше будут продолжать угрожать мирному населению, я думаю, что все может закончиться крайне печально, если не кроваво. Я надеюсь, что этого никогда не произойдет. Но посмотрите, насколько накалена обстановка, посмотрите, насколько грозит то, что мы наблюдаем насилием. Вы так не считаете, Сергей? Да, абсолютно. Спасибо большое. Давайте примем следующий звонок. Да, пожалуйста, в эфире приглушите радиоприемник. Слушаем вас. Алло. Да, пожалуйста. Да-да-да. Я могу говорить? Говорите. Говорите. Вчера Такер Карлсон вел передачу, и какая-то женщина тоже принимала участие, и она говорит, что надо все уничтожить, все то, что связано с рабовладельцами, все, абсолютно все, чтобы это не напоминало вообще. Там, ну, он ей начал приводить примеры. И говорит, из 56 человек, подписавших Декларацию независимости, 41 были рабовладельцами. Так вы что, предлагаете всех этих людей, которые подписали, и Мэдисона, и там прочее, прочее, что искоренить о них память? Ну, она, конечно, замялась, что-то там такое неопределенное ответила. Но именно вот такие настроения теперь преобладают. Крушить все старое, крушить все, что было хорошее или плохое, но было при гражданской войне и при рабовладельческом строе, вот это, к сожалению, побеждает. Самые настоящие большевики. Весь мир мы разрушим до основания, затем мы наш, мы новый мир построим. По-прежнему идиоты живут в иллюзиях, по-прежнему считают, что они могут построить государство всеобщего благоденствия, где все будут счастливы, богаты, ничего не делать, не работать и будут жить прекрасно. Ну, пожалуйста, в эфире. Алло, Сережа, я хочу такой вопрос задать. Господин, эта тема в отношении, как освещается событие ФАКС. Знаете, я когда слушал ФАКС, это ФАЙФ, знаете, да? Такое чувство, что это CNN. Понимаете, что факт за резким исключением, вот, а сейчас события то же самое, как CNN, как MCN, вот то же самое. Даже когда у них внизу была подпись, 3 человека погибло. Погиб 1 человек, 2 человека полицейских, когда на вертолете делали абсолютно не менее отношения. Да, они как бы принимали участие, но не менее отношения. Они погибли совсем случайно в виде аварии. Понимаете? Все было так сделано, то, что увеличили. Я просто... Вы абсолютно нет, справедливо... Нет, в принципе, получается, правды не узнаешь. Вы абсолютно правы. Спасибо большое за ваш звонок. Спасибо. Ну, с тех пор, как на ФАКСе изменился, так сказать, руководитель, когда в свои руки все взяли сыновья Мердока, такие прогрессивные либерасты, которые любят тусоваться, там, скажем, в нью-йоркской тусовке или в голливудской тусовке, конечно же, им хочется быть такими же, как те селебритис, которые осуждают консервативное движение, которые осуждают Трампа. А им хочется, чтобы их любили, им хочется, чтобы их пресса любила, им хочется, чтобы голливудские уроды их любили. Поэтому, конечно, они меняют ФАКС. Конечно, ФАКС изменился. И многие заметили, что тон на ФАКСе изменился, за редким исключением. А там, может быть, Шон Хеннети остался, который по-прежнему стоит как оловянный солдатик. Но ФАКС изменился. И это, кстати, увольнение Билла Орали, который не всегда придерживался, так сказать, консервативных твердых взглядов. Тем не менее, от него избавились, нашли повод избавиться от него. Это вы абсолютно справедливы. А сегодня я говорю, включил на секунду, пока был перерыв, включил Outnumbered, где в роли мужчины-героя выступал Хуан Уильямс. А рядом Мэри Харф сидела и начали, так сказать, опять нападать на Трампа, да причем так что Мелисса Фрэнсис не выдержала, она заплакала, она начала говорить, она не смогла сдержаться, она заплакала, то есть она почувствовала не только выступление этих двух либералов, она почувствовала, как накатывается на то, что дорого ей, то, что дорого большинству американцев, как на них накатывает вся эта мидия, вся эта левая сволочь. Все эти... Сергей, понимаете, вы совершенно заметили, что ФАКС изменился, и он изменился из-за такого состояния, что консерваторы, республиканцы отказываются включать каналы. Посмотрите, что можно сказать о стране, которой MSNBC и Рэйчел Мэдкоу, естественно, не Мэдкоу, а Мэддоу, ну, такой, знаете, винтаж, когда Рэйчел Мэддоу является номер один в рейтингах. Понимаете, это свидетельствует о том, что ФАКС потерял свое доверие среди избирателей, и что придет на его место. Должно же что-то прийти. И вы должны же что-то заменить. И это стало результатом того, что средства массовой информации, система образования, Голливуд, одним словом, десятилетиями ослы, ну, вы знаете, что символ демократической партии, ослы. Десятилетиями ослы воспитывали ишаков. И вот мы имеем ишаков теперь. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, Сереж, кстати, насчет факс. Сегодня, если вы смотрели вот это вот Outnumbered, там показали кусочек, это то, к чему мы катимся. Это такое, ну, стопроцентное представление того, к чему мы катимся. Там одна афроамериканская активистка сказала, сравнила. Значит, почему она считает, что вот эти памятники должны быть снесены? Потому что пример был такой. А вот представьте, я была изнасилована каким-то криминальным человеком, и после этого этому криминальному человеку был поставлен памятник. И я вынуждена теперь каждый день ходить мимо этого памятника и постоянно находиться в состоянии депрессии. Вы себе представляете, вот да. вам факс, да. и вот вам к чему мы катимся. Вот и все. Ничего доброго я от этого не вижу. Спасибо большое за ваш звонок. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Я тоже просто такое попало в голову. Вам не кажется, что история просто повторяется, как было в России 17-го года, это революция? До этого была Россия буржуазная, все нормально. И вот после этой революции вот это вот как-то, наверное, это все повторяется в этом мире, я не знаю, поэтому. Все повторяется. И сейчас 17-й год как раз вот это вот я вот мне просто в голову пришло. Не знаю. Спасибо за ваш звонок. Можно найти параллели с 17-м годом, можно найти параллели Германии 30-х годов. Сколько угодно можно найти параллели. История богата. История богата, но, к сожалению, большинство народа не извлекает никаких уроков из истории. Никаких. Что касается русскоязычной, особенно молодежи, я понимаю, почему они такие, почему они не понимают нас, хотя некоторые из них приехали уже в каком-то в юношеском возрасте, потому что, живя в Советском Союзе, они были детьми, они были, так сказать, юношами, они не понимали того, что происходит вокруг них. Ну, школа, комсомол, там, пионерия, а может быть, даже в институт поступили, но в полной мере не осознали вообще того ужаса, в котором они пребывали. То есть у них воспоминания довольно светлые, такие через розовые очки смотрели. Это нормально, когда дети не понимают, не видят, не знают, что происходит. Это нормально. Поэтому здесь они думают, что ну вот, а мы же построим здесь социализм, и будет хорошо. Это просто там дураки жили в Советской России, на Кубе, Венесуэле, в Корее, там где еще. Там просто дураки, а мы-то умные, мы-то здесь вот. И нам же преподаватели в университетах здесь объясняют, что на самом деле социализм это хорошо, и коммунизм это не является дьяволом. Им же не рассказывают, что, скажем, при том, что Гитлер уничтожил массу, миллионы людей, но при этом существовал Холокост, в котором Гитлер замешан. А то, что коммунист Мао Цзэдун уничтожил 70 миллионов человек, им же об этом не рассказывают. Это результат социализма. Им не рассказывают о том, что Сталин уничтожил от 20 до 40 миллионов человек. Но при Сталине не было Холокоста как отдельного события, трагического, ужасного события. Это ничего, что Сталин там расстрелял... Господи, сейчас забыл название этого комитета. Антифашистский комитет, в который входили евреи. Но это же не было таким массовым геноцидом в отношении евреев. Да, поэтому... Но Германия после войны прошла процедуру очищения. Она признала свою вину. Она признала, что национал-социализм – это зло абсолютное. Советский Союз никогда не прошел через эту процедуру. Никогда не признал, что он уничтожил миллионы своих людей и не покаялся. Поэтому в университетах преподают этим студентам, которые получили образование, что ну, коммунизм – это не так страшно на самом деле. Это здорово. «Нью-Йорк Таймс» писал статьи о том, как хорошо в коммунистической России жить. Недавно вышла статья в «Нью-Йорк Таймс», где рассказывают, оказывается, женщинам... Женщинам лучше желать. Совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому эти с промытыми мозгами молодые люди, которым сегодня 20, 30, 40 лет, у них нет реального ощущения, реального понятия о том, что же это такое социализм. Сергей, даже представьте себе такой момент. Эти люди являются зомби уже в раннем возрасте. Им промывают мозги, начиная с детского сада. Утрамбовывают коммунистическую ересь во всяком виде. Когда они поступают в университет, у них закрепляется этот гной, который насадили, который выработал за время школы, high school. Потом в университете это доходит до терминальной стадии. Они выпускаются, и они работают среди точно таких же зомби, которые не понимают, что происходит. В результате этого страна дальше скатывается в социализм. И что из этого дальше происходит? Рано или поздно любой социализм закончится диктатурой, потому что по-другому не получится. Не получится по-другому. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вспомнили, что история повторяется. В свое время, когда кончилась, и даже еще не кончилась, в принципе, кончилась Вьетнамская война, и солдаты стали возвращаться, им плевали в лицо, вот прямо в живого человека. А вот на этот сбили статую солдата, причем солдата. Солдаты. Они плевали, толпали, били. То же самое было с настоящими солдатами в свое время. То есть люди, которые в то время это делали, они сейчас в какой-то степени руководят страной, так что удивляться особенно не приходится. А вот этот outnumbered, там был, я забыл его фамилию, мужчина один. Его убрали, потому что он на кого-то сказал «кьюти». Она лесбиянка, на нее нельзя говорить «кьюти». Она пожаловалась, поэтому его убрали оттуда. Люди, что делается, а? Да. Дай бог нам пережить. Это, наверное, Эрик Боул. Вы имеете в виду Эрика Боула. Да. Эрика Боулинг, да, Эрик Боулинг. Итак, строим социализм, уничтожаем памятники, стираем память, строим светлое будущее. Чем же... Сергей, а как вы считаете, такой вопрос, если мы начинаем с уничтожения памятника, что является концом этой игры? Не, ну тут же все поэтапно. Сначала уничтожим памятники, потом начнем сжигать книги, в которых есть историческая правда. Потом начнем писать историю. Вот профессора, которые сегодня вбивают в мозги прелести социализма и коммунизма нынешней молодежи, начнут писать исторические книги. И потом будем строить светлое будущее, и закончится все гулагами. Ну, это как бы такое развитие событий. А может быть, чуть помягче будет. Может, такой мягкий социализм будет, мягкий контроль. Может, в лагеря сажать не будут. Но, во всяком случае, каждый будет знать свое место. Разговаривать начнем на кухнях, откровенно. В эфире ты ничего подобного не услышишь. Это такое... Будет неприлично, да? Нет. То есть, даже не потому, что тебя там посадят или что-то. А как это было при Обаме? Вы помните, начало его президентской деятельности – кто-нибудь из комиков пытался шутить там по поводу Обамы? Нет, конечно. А какие вы читали отзывы о нарядах и красивых руках Мишель Обамы? Это же абсурд, это безумие. То есть я небольшой знаток моды, но когда модные журналы описывали костюмы Мишель Обамы, захлебываясь, так сказать, причмокивая, может, у меня дурной вкус, но это же убожество. Это убожество. Может быть, я совсем ничего не понимаю, но вот так, это вот такая цензура внутренняя. Такая внутренняя цензура. И, Сергей, когда эти же самые люди упрекают Меланию Трамп. Да, совершенно верно. Что она якобы как принцесса Мария Антуанетта, они забывают, что это люди из других, из совершенно разных классов. Это не жена миллиардера Мишель была. Ну, теперь зато она жена миллионера. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Я хочу сказать вот о чем. Значит, что мы там говорим о сносительстве памяти? Ради Бога. Я вот сейчас еду из одного оружейного магазина. Там лихо скупаются боевые винтовки. Все наши меньшие братья. Папа и мама покупают сегодня Федера Н-15. Там сейчас сейл. И на него скупают боевые винтовки. О каких сносах памятников мы сейчас говорим? Понимаете, что я хочу сказать? Да на самом деле, вы знаете, а я последнее время вот, замечал в магазинах огромное количество женщин, которые примиряются к покупке пистолета. Да. Огромное количество. Пришла прямо делегация Одного человека, 8 их привела женщина отдельно. Они все достали драйвер лайсенсы, у них выполнены анкеты. Они сейчас купали. Я не знаю, что они покупали, я не видел. Я обратил внимание, как молодой человек чернокожий покупал М15. Я видел, как папа с мамой оплачивали кредит карточки своему сыну, который он увидел, только-только исполнилось там, я не знаю, 18 лет. Понятно. Покупали в подарок боевую винтовку, тоже ну, чернокожий. Я подумал, какие же это может быть так, а, ну, спасибо большое за ваш звонок, это может быть так, а может быть по-другому. Вы знаете статистику в Чикаго, и вполне возможно, что люди, может быть, хотят защитить себя, потому что десятки раненых, несколько убитых чуть ли не ежедневно происходит в Чикаго, поэтому я вполне допускаю, что они могли, так сказать, в целях обеспечения безопасности, поскольку мэрия занята другим делом. Не безопасностью граждан. Не то, что там. Причем основная масса пострадавших именно черные. Нет, они заняты другим, сносом памятников и так далее. Спасибо огромное. До встречи в следующий раз. Всего доброго, спасибо.